Но вечером, когда Байерли поставил свой автомобиль на транспортер, ведущий в подземный гараж, и подошел к двери своего дома, в нем, казалось, не было той уверенности в себе, которую невольно отметил доктор Леннинг. Когда он вошел, человек, сидевший в инвалидном кресле на колесах, с улыбкой повернулся к нему. Лицо Байерли засветилось любовью. Он подошел к креслу. Хриплый, скрежещущий шепот калеки вырвался из перекошенного вечной гримасы рта, который зиял на лице наполовину скрытым шрамами и рубцами. «Ты сегодня поздно, Стив». «Знаю, Джон, знаю. Но я сегодня столкнулся с одной необычной и интересной трудностью». «Да?» Ни изуродованное лицо, ни еле слышный голос ничего не выражали, но в ясных глазах была видна тревога. «Ты не можешь с ней справиться?» «Я еще не уверен. Может быть, мне понадобится твоя помощь. Главный-то умница у нас ты. Хочешь, я отнесу тебя в сад? Прекрасный вечер». Его могучие руки подняли Джона с кресла. Они мягко, почти нежно обхватили плечи и забинтованные ноги калеки. Осторожно, медленно, Байерли прошел через комнаты, спустился по пологому скату, специально приспособленному для инвалидного кресла, и через заднюю дверь вышел в сад, окруженный стеной с колючей проволокой по гребню. «Почему ты не даешь мне ездить в кресле, Стив? Это глупо!» «Потому что мне нравится тебя носить. Ты против? Ведь ты и сам рад на время вылезти из этой механизированной телеги. Как ты себя сегодня чувствуешь?» Он с бесконечной заботой опустил Джона на прохладную траву. «А как я могу себя чувствовать? Ну, расскажи о твоих трудностях». «Тактика Куина в избирательной кампании будет основана на том, что он объявит меня роботом». Джон широко раскрыл глаза. «Откуда ты знаешь? Это невозможно. Я не верю». «Ну, я же тебе говорю. Сегодня он прислал ко мне ученых за правил из US Robots». Руки Джона медленно обрывали одну травинку за другой. «Ясно, ясно», — Байерли сказал. «Но мы можем предоставить ему выбирать оружие. У меня есть идея. Послушай и скажи, не можем ли мы сделать вот как?» В этот же вечер в конторе Альфреда Леннинга разыгралась немая сцена. Фрэнсис Куин задумчиво разглядывал Альфреда Леннинга, тот яростно уставился на Сьюзен Келвин, а она, в свою очередь, бесстрастно глядела на Куина. Фрэнсис Куин прервал молчание, сделав неуклюжую попытку разрядить атмосферу. «Блеф! Он на ходу все это придумал!» «И вы готовы сделать ставку на это, мистер Куин?» — безразлично спросила доктор Келвин. «Ну, в конце концов, это ваша ставка!» «Послушайте!» — громкие слова доктора Леннинга скрывали явный пессимизм. «Мы сделали то, о чем вы просили. Мы видели, как этот человек ест. Смешно предполагать, что он робот». «И вы так думаете?» — Куин повернулся к Келвин. «Леннинг говорил, что вы специалист». Леннинг заговорил почти угрожающе. «Слушайте, Сьюзен...» Куин вежливо прервал его. «Позвольте, а почему бы ей не высказаться? Она здесь сидит и молчит уже полчаса». Леннинг почувствовал себя совершенно измученным. Ему уже казалось, что от помешательства его отделяет всего один шаг. «Ладно, говорите, Сьюзен, мы не будем вас прерывать». Сьюзен Келвин серьезно посмотрела на него, потом перевела холодный взгляд на мистера Куина. «Есть только два способа определенно доказать, что Байерли робот. До сих пор вы предъявляете косвенные улики, которые позволяют выдвинуть обвинение, но не доказать его. А я думаю, что мистер Байерли достаточно умен, чтобы отбить такое нападение. Вероятно, и вы так думаете, иначе бы не пришли к нам. Доказать же можно двумя способами. Физическим и психологическим. Физически вы можете вскрыть его или же использовать рентген. Каким образом, дело ваше. Психологически можно изучить его поведение. Если это позитронный робот, он должен подчиняться трем законам роботехники. Позитронный мозг не может быть построен иначе. Вы знаете эти законы, мистер Куин? Она медленно и отчетливо прочла на память слово в слово знаменитые законы, которые напечатаны крупным шрифтом на первой странице руководства по роботехнике. «Я слышал о них», — сказал Куин небрежно. «Тогда вы легко поймете меня», — сухо ответил робопсихолог. «Если мистер Байерли нарушит хоть один из этих законов, он не робот. К несчастью, только в этом случае мы получаем определенный ответ. Если же он выполняет законы, то это ничего не доказывает». Куин вежливо поднял брови. «Почему, доктор?» «Потому что, если хорошенько подумать, три закона роботехники совпадают с основными принципами большинства этических систем, существующих на Земле. Конечно, каждый человек наделен инстинктом самосохранения. У робота это третий закон. Каждый порядочный человек, чувствующий свою ответственность перед обществом, подчиняется определенным авторитетам. Он прислушивается к мнению своего врача, своего хозяина, своего правительства, своего психиатра, своего приятеля. Он исполняет законы, следует обычаям, соблюдает приличия, даже если они лишают его некоторых удобств или подвергают опасности. А у роботов это второй закон. Кроме того, предполагается, что каждый хороший человек должен любить своих ближних как себя самого, защищать своих товарищей, рисковать своей жизнью ради других. Это у робота первый закон. Попросту говоря, если Байерли исполняет все законы роботехники, он или робот, или очень хороший человек. «Значит, — произнес Куин, — вы никогда не сможете доказать, что он робот». «Я, возможно, смогу доказать, что он не робот». «Это не то, что мне нужно. Вам придется удовлетвориться тем, что есть. А что вам нужно, это ваше дело». В этот момент Леннингу пришла в голову неожиданная идея. Он с трудом выговорил. «Постойте, а не приходило вам в голову, что должность прокурора — довольно странное занятие для робота? Судебное преследование людей, смертные приговоры, огромный вред, причиняемый людям». «Нет, вы так не вывернетесь», — заявил Куин. «То, что он окружной прокурор, еще не означает, что он человек. Разве вы не знаете его биографии? Да он хвастает тем, что ни разу не возбуждал дело против невиновного, что десятки людей остались на свободе только потому, что улики против них его не удовлетворяли, хотя он и мог бы, вероятно, уговорить присяжных казнить их. И так оно и есть». Худые щеки Леннинга дрогнули. «Нет, Куин, нет. В законах роботехники ничего не говорится о виновности человека. Робот не может решать, заслуживает ли человек смерти. Не ему об этом судить. Он не может причинить вред ни одному человеку, будь то негодяй или ангел». «Альфред», — в голосе Сьюзен Келвин прозвучала усталость, — «не говорите глупостей. Что, если робот увидит маньяка, собирающегося поджечь дом с людьми? Он остановит его или нет?» «Конечно». «А если единственным способом остановить его будет убийство?» Леннинг издал какой-то неопределенный звук и промолчал. «В таком случае, Альфред, — Он сделает все, чтобы не убивать его. Если бы маньяк все-таки умер, робот нуждался бы в психотерапии. Иначе он сам мог бы сойти с ума, поставленный перед таким противоречием, нарушить букву первого закона, чтобы быть верным его духу. Но человек был бы все-таки убит, и его убил бы робот. «Что же, Байерли, по-вашему, должен быть сумасшедшим?» — осведомился Леннинг, вложив в эти слова весь сарказм, на который он был способен. «Нет, но он сам не убил никого. Он лишь вскрывает факты, свидетельствующие о том, что данный человек опасен для множества остальных людей, которых мы называем обществом. Он встает на защиту большинства и таким путем исполняет первый закон наилучшим образом. Дальше этого он не идет. Потом уже судья приговаривает преступника к смерти или тюрьме, если присяжные признают его виновным. Казнит преступника палач, стережет его тюремщик. А мистер Байерли всего лишь выявляет истину и помогает обществу. После того, как вы, мистер Куин, обратились к нам, я действительно познакомилась с карьерой мистера Байерли. Я узнала, что в своем заключительном слове он никогда не требует смертного приговора. Я узнала также, что он высказывался за отмену смертной казни и щедро финансирует исследования в области судебной нейрофизиологии. Он, очевидно, верит в то, что преступников следует лечить, а не наказывать. Я считаю, что это о многом говорит. — Да? — Квин улыбнулся. — А не пахнет ли здесь роботом? — Возможно. Кто это отрицает? Такие действия свойственны только роботу или же очень благородному и хорошему человеку. Вы видите, что просто невозможно провести границу между поведением роботов и лучших из людей. Куин откинулся в кресле. Его голос дрожал от нетерпения. «Доктор Леннинг, возможно ли создать человекоподобного робота, который внешне ничем не отличался бы от человека?» «В виде опыта это делалось на US Robots. Конечно, без позитронного мозга. Если использовать человеческие яйцеклетки и гормональную регуляцию, можно нарастить человеческую плоть и кожу на остов из пористого силиконового пластика, который нельзя будет обнаружить при внешнем обследовании. Глаза, волосы, кожа могут быть на самом деле человеческими, а не человекоподобными. И если к этому добавить позитронный мозг и любые внутренние устройства, какие вы только пожелаете, у вас получится человекоподобный робот». «Сколько времени нужно для этого?» — коротко спросил Куин. Леннинг подумал. «Если у вас все под рукой, мозг, остов, яйцеклетки, нужные гормоны, оборудование для облучения, скажем, 2 месяца». Куин выпрямился. «Тогда мы посмотрим, на что похож мистер Байерли изнутри. Это принесет US Robots плохую славу, но вы имели возможность это предотвратить».